Возлюбленные Господом, братья и сестры, слава Господу, что мы имеем такое радостное для нас общение, и чтобы здесь нам посмотреть на Господа вместе, вместе еще раз оценить то Евангелие, то спасение, которое нам дал Господь, и об этом порадоваться, и еще раз посмотреть на наше отношение к благовестию, к служению, обменяться опытом этого служения, ободрить друг друга. Это очень благословенное, радостное служение. Для нашего назидания прочитаем текст, который записан в 2 послание Коринфянам, 2 глава с 12 стиха. 2 Коринфянам, 2 глава с 12 стиха. «Пришедший в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом во Христе». Братья и сестры, проповедь Евангелия, она не всем поручена. Ее поручил Господь тем людям, которые с Ним были. Так мы читаем в Евангелии от Марка, что во второй главе, что Он избрал, позвал к Себе, кого Сам хотел, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. И действительно, те сегодня могут нести Евангелие чистые, неповрежденные, которые с Ним имеют общение. То есть с Господом нашим, которых Он позвал прежде к Себе. Позвал опять через Евангелие, через благовествование. И они вкусили, как благ Господь, и захотели поделиться этим с людьми, израненными грехом, израненными дьяволом. Имея к ним сострадание, наполненные к ним любовью, они пожелали пойти и выполнить это поручение Господа. Но этот труд нелегкий, и кто этим служением живет и переживает об успехе этого служения, столкнулись, я думаю, уже и пережили немало таких моментов, может быть, разочарования или уныния, или упадка такого, вот, может быть, не получается, результат, который хотелось иметь, недостижим, нету его. И бывают разные мысли внутри. И вот хотелось бы, чтобы то, о чем мы прочитали и порассуждаем, чтобы оно ободрило всех тех, кто несет Евангелие, всех тех, кто переживает о спасении людей, чтобы укрепило дальше идти и нести этот труд. Апостол Павел в этом тексте говорит, что «я пришел для благовествования о Христе». Благовествование, оно в этом и заключается, о Христе, о спасении. Мы сюда ехали с братом и рассуждали. У нас есть общий знакомый, депутат областной рады, и этот человек религиозный, в прошлом работал инструктором райкома партии, а сейчас считает себя верующим, атеистом уже не считает. Есть духовный наставник, один из монахов посвященных, с которым он регулярно встречается, очень стабильно, получает благословение, получает от него наставления, исповедуется и все прочее. И вот когда брат беседовал с ним, о религии, пожалуйста, человек может говорить что угодно. Он может хвалиться духовными наставниками своими, может хвалиться своим направлением, все. Но когда вопрос был задан, спасение вы имеете? Все. У человека закончились все вопросы. Он в недоумении раскрыл глаза и смотрит, что, какое спасение? О чем речь? Религия, пожалуйста. Святыни какие-то, пожалуйста. Учение какое-то, пожалуйста. Наставники духовные, пожалуйста. Но когда спасение, а что это такое? И вот апостол Павел говорит, мы пришли в Троаду для благовествования о Христе. И что? Там были обстоятельства такие, которые так повлияли на апостола Павла. Он говорит, я не имел покоя духу моему. Вот первое переживание благовестника. Не имею покоя духу. Что повлияло на апостола Павла? Не нашел там сотрудника, которого ожидал увидеть там. Мобильных телефонов тогда не было. Мы бы сейчас вытянули телефон с кармана, позвонили. Брат, где ты задерживаешься? Почему вовремя нет на благовестии? Почему машина не готова на благовестие? Или еще что-то? Где задержка в пути? А тогда вот нет покоя духу, переживания. Остался ли апостол Павел в таком состоянии? Вот нет покоя духу, вот так вот опустил руки, вот так вот и... Такие обстоятельства, куда деваться? Мы читаем, посмотрите, у апостола Павла есть выход из этого положения, из этого состояния. Но благодарение Богу. Первое – это молитва благодарности. Это то, что оживило дух его, укрепило его дальше идти, бороться, трудиться, защищать церкви от лжеучителей, лжеапостолов. Вот первое – это он благодарил. Молитва благодарения – это всегда оживляет. Не только в вопросах благовестия, не только в вопросах распространения Евангелия, но и в любых переживаниях, будь то болезнь постигла, будь то непонимание со стороны людей, молитва благодарения – это то, что укрепляет дух человека для труда и борьбы. И апостол Павел еще здесь... некоторые моменты открывает, что дает его духу укрепляться во всех трудностях, которые он встречает. А он описывал, раньше мы читаем в его послании к Коринфянам, сколько у него опасностей было и на реках, и от лжебратьев, и на дорогах, и везде, столько-столько было. А потом дополнить еще, ангел сатаны удручает, постоянно, жало в плоть. Трижды молился, Бог не отвечает. Хотя ответил, но ответил отрицательно. Довольно для тебя благодати моей. И надо это нести, переживать. А потом еще другие переживания. Но посмотрите, как апостол Павел говорит дальше. Который, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Господь дает нам всегда, и даже в тех обстоятельствах, которые очень трудные, непонятные, почему так ведет Господь, а проповедник, благовестник, он торжествует. Что такое торжествовать во Христе? Братья и сестры, это слово, оно имеет смысл, вот как в древние времена идет армия, на сражение, совершили свой путь, победу одержали. И когда они идут с этой победы, они ведут пленных, которых они захватили в плен, они сожигают благовонные такие вот курения и определяют одних людей на смерть из числа этих, которых они в плен взяли, другим милость оказать. И вот такое вот шествие идет, идут воины, победители, и вы представляете подъем духа. Идут живые победители, в войне устояли, трофеи есть, все, идут, это торжество, это процессия такая, идут, ликуются. И если перевести в духовный смысл, апостол Павел именно хотел духовную картину показать на этом, что... Господь Иисус пришел, как написано, пленил плен и дал дары человекам. И мы в числе тех, которых Господь освободил из рабства. И мы теперь торжественно идем по этой жизни. Посмотреть вокруг, что происходит с людьми, с молодежью, что происходит. Наркомания, разврат. Люди совсем сбились с пути, совсем потеряли ориентиры. В стране непонятно, что происходит. А верующим людям, смотря на все это, торжествуют, бодрый дух, идут, трудятся, свидетельствуют, благовествуют. Люди не хотят принимать Евангелие, люди не обращаются, не каются. Казалось бы, унывать. Зачем бесплодное такое дело? Нет результата. Ничего подобного. Человек, который во Христе торжество это имеет, который пережил это, что значит быть свободным, ни на что не взирает, совершает свое поприще, свой труд, свое служение. Всегда дает нам торжествовать во Христе. Что еще апостола Павла радовало и укрепляло? Он говорит, благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Благоухание распространяет нами. Бог использует верующих людей для того, чтобы на всяком месте распространить познание о Господе. Как это Бог достигает? Это происходит тогда, когда верующий человек, обратившись к Господу, пережив новое рождение, получивший свободу от рабства греха, преображаясь в образ Иисуса Христа, в процессе нашего освящения, которое Господь дал благословенное служение, тогда такой человек может показать миру Иисуса Христа. Сегодня много говорят о Христе и проповедуют другого Христа, не того, который в Евангелии. Ему хлопают в ладоши, этому выдуманному Иисусу Христу. Ему танцуют, ему что угодно преподносят и считают якобы это благовестие. А мы читаем, что благоухание познания о себе распространить. Братья и сестры, вот это наше служение. Там, где мы живем, там, где мы работаем, там, где мы встречаемся с людьми неверующими, не знающими Бога, они ищут ориентир. Где правильная вера? Вам задавали такой вопрос? Сегодня много вер, сегодня много деноминаций, сегодня много течений, направлений. Где истина? Да еще и говорят, ладно, вы каждый себя хвалите, да? Каждый свою веру хвалит и пропагандирует. Вот как человеку объяснить? И есть очень неотразимый один метод. И они хорошо ориентируются, люди. Хорошо ориентируются неверующие. Человеку такому сказать, а ты посмотри, где верующие поступают, как Иисус Христос, вот у и Христова Церковь. Ты посмотри в тех, кто чисто живут. Те, которые по-новому живут. Посмотри, вот это как раз и правильная вера. Эта вера, она не была бездейственна в жизни грешников. Она перемены принесла, она преобразила человека, она свободу принесла. Вот что тебе надо, принимай эту веру. Тебе нужно просто мировоззрение какое-то, оно ничего тебе не даст. Тебе нужно просто принадлежность к какой-то религии, ничего не даст. Тебе мода надо, тебе надо как все, или ты хочешь с Богом общение иметь. И вот когда человеку преподнести вот так, вот это благоухание, люди тогда, хотя бы некоторые, могут найти истину и спастись. И много таких свидетельств есть, когда люди приходят к Богу именно потому, что жизнь увидели, святую жизнь верующих людей, детей Божьих. Именно поэтому они узнали, что это настоящая вера. Красивых слов можно много сказать, но передать благоухание в жизни своей, в поведении – это дано тем, кто действительно спасенный. Благоухание, познание о себе распространяет нами. Познание распространить невозможно, если нет общения с Господом. Почему для каждого благовестника, проповедника, служителя необходимо иметь тесное общение с Господом? Это залог и бодрости духовной. Это залог силы, присутствия Божьей силы в нашей жизни. Это залог победы. Это залог благословения. Вот такое иметь общение с Господом. Тогда мы сможем его понести окружающим людям. Ибо мы Христово благоухание Богу. Апостол Павел хорошо знаком был с ветхозаветной системой жертвоприношения. И слово «благоухание» – это тоже в Ветхом Завете употреблялось. Мы читаем книга «Исход», 29 глава, 18 стих. «Возьми овна, рассеки на части, и сожги всего овна на жертвеннике, это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу». Как бы апостол Павел говорит о благоухании и представляет перед собой жертвенник, представляет жертву на этом жертвеннике, которая вся сгорает, и Бог обоняет благоухание приятное. А что это могло значить? В связи с чем это? Мы читаем, что здесь дальше написано: «Еще возьми овна, и возложат Аарона». И сыны возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон, и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ними». Это чудесные картины и образы того, что сегодня происходит в жизни верующих людей. Кровь покропи. Мы понимаем, это очищение. Не может быть силы духовной в благовестии, если человек не освящен, если есть тайные, скрытные, постыдные дела. Апостол Павел говорит: мы отвергаем тайные, постыдные, скрытные дела. Мы представляем себя совести всякого человека. Вот это подход. И тогда эти люди могли столько людей тогдашнего мира покорить Евангелию. Вот такой имели успех. В служении обязательно должно быть действие Духа Святого. Здесь написано, мы читаем: «Возьми елея помазания и покропи на Аарона, на сынов, на одежды». Обязательно должно быть присутствие Духа Святого в нашей жизни. А без очищения этого не может быть. И тогда успех, тогда распространяется это благоухание. Господь с радостью принимает наше служение и избавляет нас от уныния. А как это происходит? Вот смотрите, друзья, здесь написано: мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Благоухание Богу, но в спасаемых и в погибающих. Что это значит? Это значит, когда апостол Павел проповедовал Евангелие, и люди принимали Слово Божие, веровали, это была жертва Господу. Это было приятно в его очах. Это благоухание для Господа. И с участием служения апостолов. А благоухание Богу в погибающих. А это что? А это значит, что когда люди слушали Слово Божие и не принимали, оказывается, и от этого Богу благоухание. Бог праведен будет, когда суд будет совершать в пламенеющем огне, совершающего отмщение непокоряющимся Евангелию. Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах живительный на жизнь, а для других наше благовествование, наше распространение познания о Христе, оно смерть. Почему? Они не приняли. Один брат сказал, говорит человеку: я с тобой поговорил и рассказал тебе истину. С этого момента Ты огромную ответственность теперь несешь перед Богом. Примешь Евангелие или не примешь? Подумай об этом. С этого момента, когда провозглашено Евангелие для человека неверующего, братья и сестры, на него возложена огромная ответственность. Примет он или не примет? Если не примет, запах смертоносный на смерть. И поэтому наше свидетельство миру, оно должно включать в себя и вопросы будущего, что ожидает спасенных и что ожидает отвергнувших Евангелие. Чтобы люди знали, куда они идут и что они избирают. И апостол Павел дальше говорит, кто способен к этому? На этот вопрос он позже ответит. Способность наша от Господа. И мы можем просить у Господа, чтобы Он укреплял нас в этой способности, чтобы действительно вот так распространять благоухание, познание о себе. Вы знаете, друзья, благовестник еще с какими трудностями встречается. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 7 стих. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Задача Духа Святого через проповедь обличить мир о грехе. И если в проповеди не затрагивается проблема греха, если через благовестие не затрагивается вот этот вопрос греха, тогда оно не достигает цели. Мне пришлось с друзьями быть в одном селе, и там в доме свидетельствовали людям о Господе. Несколько людей собрались, сидит бабушка с милым лицом и слушает, как я ей рассказываю о любви Господа. Как его распинали, ой, хорошо, она слушает, все так ей приятно слушать, хорошо. А потом говорю, вы понимаете, что вам нужен Спаситель, иначе погибель. Сынок, у меня все доброе с Богом. Я всю жизнь, говорит, тяжело трудилась, а ей уже под 90 лет. Я столько пережила, все, поэтому Бог меня должен благословить и взять. Вот так она думает о себе высоко. И я понял, что ей надо проблему греха затронуть и открывать ей глаза, чтобы она действительно понуждалась в Спасителе. И тогда открываю Римлянам первую главу и читаю, что люди, которые, видя силу Божью, божество в творении, не прославили как Бога, а суетились, поклонялись образу и так дальше, то предал их Господь превратному уму. И они исполнены того, того, того, того. И там целый перечень, вы помните, не буду этот текст читать. И эта женщина послушала, вдруг ее милое лицо этой бабушки преобразилось, и она злыми глазами сверкнула и говорит, кто тебе рассказал про меня? Вот так. А я ей сказал, говорю, это ваш портрет. И она на полном, вот так, на полном серьезе, кто тебе рассказал про меня? Я говорю, в слове написано так, это ваш портрет. Нет, тебе кто-то за меня рассказал. Вы представляете? А мы первый раз с ней видимся. И когда вот этот момент острый прошел, вдруг лицо ее опять просветлело, она в свою, как бы, эту броню спряталась за свою добродетель, и все, и уютно себя дальше чувствует. Поэтому в нашем служении, друзья, грешник должен услышать о страшном его состоянии. Еще вот мы прочитали, что мир вас не может ненавидеть, а меня ненавидит. Христос свидетельствовал, что люди в неверии, в непокорности Богу. И из-за этого религиозные иудеи сильно ненавидели его, и гнали, и даже убить хотели, и достигли своей цели, распяли Господа славы. Братья и сестры, мы тоже сталкиваемся с озлоблением мира, когда благовествуем людям, и они задают вопрос, а вы что, святые? Как ответить на этот вопрос? Можно по-разному ответить, можно с достоинством, с гордостью сказать, да, святые, вот они тогда получили пищу для того, чтобы клеветать дальше. Можно по-другому ответить, библейским языком, как написано. Поэтому наш дух может испытывать влияние вот этих насмешек и ненависти со стороны мира. Но вот то, что мы прочитали, что всегда дает нам торжествовать во Христе, это дух наш хранит от уныния. И апостол Павел говорит, поэтому мы не унываем. Бог века сего ослепил умы людей, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. А мы не унываем, а мы проповедуем, а мы свидетельствуем, а мы сокровища это носим в глиняных сосудах. Мы себе ничего не приписываем, чтобы все Господу принадлежало, все благоухание Господу. Потому что жертва благоухания, от нее священник не имел права ничего брать себе, вот, а все принадлежало Господу. Еще с чем сталкиваются благовестники в своем служении, это непонимание родственников. Непонимание родственников, особенно неверующих или плотских верующих. Они никогда не разделяют вот, это, важность этого служения и будут говорить, тебе что, больше всех надо? Зачем оно тебе надо? Они будут смеяться, они будут негодовать, роптать и все прочее. Брат желает пойти в больницу на благовестие, восстают домашние. Зачем тебе, что больше всех надо? Ты что, один в церкви? И у нас он столько работы, и то, и другое. Вот и начинает пресс такой, уныние. Вот, как дальше быть? Как найти компромиссный вариант такой, чтобы и домашним угодить, и благовествовать? И это переживание. Братья и сестры, но вот это всегда дает нам торжествовать во Христе, вот это всегда избавит нас от этого уныния. А есть еще непонимание среди сотрудников, с кем трудятся люди в благовестии. Один предлагает вот таким способом, другой так. Один предлагает, давайте палатку ставить, другой говорит, да нет, давайте по селу пойдем, просто так. И бывает огорчение иногда, не во всех, иногда это имеет место. Вот. И избавит нас, дух наш от этих переживаний, когда познание о Христе будет как благоухание распространяться среди нас, когда искать единство Духа, когда по смиренномудрию почитать другого выше себя, это поможет нам, друзья, чтобы идти вот так и нести Евангелие миру. Поэтому еще мы помолимся Господу, поблагодарим Его, что в такое высокое положение Он нас поставил, что Он дает нам шествовать в этом триумфе, шествовать как победители, хотя мир не принимает в целом Слово Божие Иисуса Христа, но мы можем торжествовать эту победу, радоваться Господе и не унывать, совершая наше служение. Аминь.